Евангелие от Матфея, 17 глава, со 2 стиха. «И преобразился пред ними, и просияло лице его, как солнце, одежды его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия с ним беседующие. Пресвятый Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть». Братья дорогие, если бы я вам задал вопрос. Братья, хорошо вам здесь быть, а? Я думаю, хорошо. Хорошо быть здесь. Но я немножко понимаю, немножко здесь тесновато. Немножко душновато. Но я вспоминаю 70-е годы. Вот, 80-е годы. Было теснее. Было душнее. Понимаете, почему? Таких домов молитв не было. В частных домах собирались. А что в частном доме? Вот у нас пресвитера, который что-то шел в вечность, Василий Андреевич Голуб, так он что сделал, чтобы нам немножко было просторнее, чтобы лучше было? Взял, значит, у него зал был, ну, прихожая, он сделал раздвижные стену. Стену так сделал, что она во время собрания раздвигалась, и получается, ну, больший зал, чтобы нам было лучше. А потом, когда собрание заканчивалось, двери закрываются, зал, прихожая, как обычно, обыкновенное. Это для того, чтобы нам было лучше. Лучше. Но, знаете, дорогие друзья, если бы ученики вот всегда так понимали, что хорошо быть с Иисусом. Всегда ли им было хорошо с Иисусом? Давайте вспомним один случай, когда они были на море, буря, лодку захлестывали, да? И какое состояние? Господи, ну так я уже, ну, по-своему говорю. Господи, плохо нам, да? Ну, раз погибаем, значит, плохо же, правда же? Господи, плохо нам, погибаем. Иисус говорит: а почему? Я что здесь? Почему вам плохо? Когда я здесь? Когда Иисус с учениками, должно быть всегда хорошо. Дело в том, что, ну, упрекнул немножко, любя Христос маловерным. Ну, вот почему? Почему вы так? Почему вы так усомнились? Ну, я же с вами. Неужели вы думаете, что я утону с вами, а? Я ж не утону, и вы не утонете. И вам хорошо быть, и мне хорошо. Братья, дорогие сестры, а давайте вспомним Гефсиманию, когда ученики были там, и Иисус там был. Сказали ли ученики Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть? Тут борьба идет, духовная борьба. Иисус такую, ну, борьбу одержал, победу над внешними этими силами. А ученики что делали? Отдыхали, спали, да? Они не сказали: Иисус, хорошо нам с тобой быть. Сейчас станем на колени и будем молиться, как мы сейчас все станем на колени, вместе будем молиться, нам хорошо. А там Иисусу Христу пришло самому. Они вот, ну, так сказать, не поддержали в этом. Или взять уже, когда Иисуса Христа повели на распятие, там возле креста. Сказали ли ученики Иисуса: Господи, хорошо нам здесь быть? Возле креста, когда он на кресте висел-то. Господи, хорошо нам здесь быть. Пойдем, как когда-то в свое время Фома, по-моему, сказал: пойдем, и мы с тобой умрем. Умрем. А оказалось не так. Оказалось, там ученикам не было не совсем хорошо. Братья, дорогие сестры, да, действительно, вы сказали хорошо, это действительно так. Это когда мирная обстановка, когда нас никто не тревожит. Вот. Ну, а когда вот сложная обстановка, хорошо ли или плохо? Я скажу, вот вспоминайте, прошлые времена, вот было как-то общение в 66-м году в Ростове. Очень большое общение, но очень-очень тесно было. Дом не мещал, на улице там, по-моему, в доме Жильмирука было общение там. И было очень тесно. Нам хорошо было, нам хорошо было. И знаете, почему хорошо? Что там был Господь. Свидетельство этому. Значит, покаялось тогда где-то 88 душ с молодежи. Ну, и так пожилые были, 88. И сразу же была беседа с некоторыми, теми, которые покаялись. И 33 души пошли вместе на Дон принимать крещение. Хорошо, правда, да? хорошо было. И вот мы идем, значит, на Дон, стоишь аркисения, милиция кругом, окружила, сопровождает. Хорошо, правда, да? Охраняет милиция, идем на Дон, совершать крещение, вот, они нас так сопровождают, вот. Ну, совершили крещение, слава Богу, а потом сообщили нам, что некоторых служителей забрали. Забрали, и когда пришли там в один дом, значит, брат объявляет: дорогие братья и сестры, наших братьев забрали. Если через 2 часа их не выпустят, мы идем все на площадь в Ростов проводить там служение. Да, ну так, все объявили кругом. Совсем небольшое время прошло. Братья, дорогие сестры, наших братьев выпустили. Хорошо, правда, да? Хорошо, когда выпустили. Ну, то есть, видать же, узнали и побоялись, чтобы шли туда на площадь и выпустили. Да, действительно было хорошо, было хорошо. Вот почему я хочу обратить внимание, чтобы нам было хорошо всегда и всюду с нашим Господом Иисусом. Господом Иисусом. Еще один случай вспоминаю, это было в Харциске, тоже большое общение. Ну, я еще молодой совсем был. И вдруг слышу, брат идет, Крючков идет. Ага, ну, я ж одежу. Ну, пока, вон этот идет. Я смотрю на него с таким восхищенным глазом, никогда ж не видел Крючкова-то. Ага, ну, братья зашли там это. Ну, потом, после узнал, это не Крючков. Ну, так разочаровался. Это не Крючков был. Ага. Его, кстати, Геннадия Константиновича не было там тогда. Не Крючков. А мне все равно хорошо было. Я же думал, что это Крючков. Хорошо было. Да. Вот. Ну, я с Геннадием Константиновичем впервые встретился это в Москве, там на Десне, когда шла подготовка к делегации. Вот. Бог по милости позволил так... Степан Егорович помог нам немножко с Василием Андреевичем побыть, вот там, ну, когда шла подготовка к этому, и там уж я действительно увидел Геннадия Константиновича. Да, действительно было хорошо. Братья и сестры, дорогие братья, вот вы некоторые братья, которые мы просили тоже, наверное, еще и не видели некоторые, не всех, и вот хорошо увидеть братьев, которые приехали поделиться, слава Богу. Я вот смотрю, когда Петр сказал, хорошо нам здесь видеть, быть, когда они увидели Моисея, Илью, вот, и Христа, я думаю, ну что, они не обознали, где Христос. Почему? Христос был прославленный, Христос был в славе, сияющий. Ой, так бы и остаться там, с нашим Господом Иисусом Христом. И им хорошо там было. Но наш Господь Иисус вчера и сегодня и вовеки один и тот же. Вовеки тоже. И сегодня Иисус Христос с нами. И нам будет хорошо то, что братья с нами. Слава Богу, нам хорошо. А еще лучше, когда будет с нами наш Господь Иисус Христос. А Он обещал, где 2 или 3 собраны во имя Мое, там и Я посреди вас. Но нас гораздо больше. И мы верим, что наш Господь Иисус будет сегодня с нами. Но будем молиться, будем просить, чтобы Он был с нами, благословил нас, чтобы благословил всю эту конференцию, братьев, которые будут проповедовать Слово Твое, нас благослови, чтобы мы вмещали это Слово в сердце свое. А потом, когда разъедемся, приедем по домам, по церквям, там будет, ну как там конференция прошла, да? Мы собрались ночью, ну, вечером после этого, братья, ну как конференция прошла, ну, делимся шепотом. Так же и у вас будет, да? И вы скажете, хорошо или плохо было? Я думаю, сказать, хорошо нам было. Вот. Так что сейчас мы давайте вот так преклоним колени, помолимся нашему Господу, чтобы нам было хорошо. Аминь. Будем молиться.